День 28. Память святых апостолов из 70. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. После Вознесения Господня и по ниспослании Святаго Духа на апостолов, число верующих в Иерусалиме значительно увеличилось. Посему, по совету апостолов, пребывавших в то время в Иерусалиме, избраны были 7 мужей, исполненных Духа Святой и премудрости. Деяния, глава 6, стих 5. На служение диаконское. Имена сих мужей были следующие. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антихиянин. О самом избрании их книга Деяний апостольских повествует так. В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаении потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Деяния, глава 6, стих с 1 по 7. Из числа всех сих избранных память святого первомученика Стефана почитается в 27 день декабря месяца. Память святого Филиппа чтится в 11 день месяца октября. Память же прочих диаконов, за исключением Николая, непричтенного к лику святых, святая церковь почитает одновременно в нынешний день, несмотря на то, что они скончались в разные времена и в разных местах, проповедуя имя Христово и запечатлев свою проповедь мученическую смертью. Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру еще до успения Матери Божией вместе с прочими учениками. Сим же апостолом Петром святой Прохор был поставлен в епископы Рифинского города Никомедии, как об этом повествует блаженный Симеон Метафраст в сказании житии и подвигах святого апостола под 29 числом месяца июня. После уже успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова. Вместе с Иоанном Богословом Прохор был заточен на острове Патмос. Здесь он записывал все, что слышал от святого Иоанна Богослова, изрекавшего по откровению Божию. После сего святый Прохор опять потрудился в Никомедии, где он был первым епископом. Здесь он обращал ко Христу язычников, умножая новособранную церковь. Скончался святый Прохор мученически, будучи убит язычниками за благовествование имени Христова в городе Антиохии. Святый Никанор пострадал в тот же день, когда был побит камнями святый первомученик Стефан. В это время было поднято жестокое гонение на церковь Иерусалимскую. Святый Никанор, как и первомученик Стефан, был умерщвлен вместе с 2000 людей, уверовавших во Христа. Об образе убиения его упоминается в каноне, что он был как ягненок, принесен в жертву Богу. Святый Тимон, был поставлен святыми апостолами и епископом города Бастурии, находившегося в Аравии. За проповедь имени Христова он много пострадал как от иудеев, так и от язычников. Наконец был брошен в сильно разожженную печь, но нисколько не пострадал от огня и вышел из печи невредимым. Предание Римской Церкви прибавляет, что святый Тимон, выйдя из пищи невредимым, был предан крестной смерти. Святый Пармен с усердием совершал служение, порученное ему святыми апостолами. На их глазах он умер, и их руками был похоронен и ими же оплакан. Однако некоторые утверждают, что он пострадал пред смертью и был украшен венцом мученическим. Кондак глаз первый. Диакони честные, и самовицы слова, и сосуды избранные, явистися веры. Никанор, Прохор, Пармен и Тимон славные. Тем же днесь священную память вашу празднуем, веселье сердца вас ублажающее. Память святого мученика Евстафия. Святый мученик Христов Евстафий служил в войске. Так как он был христианином, то был схвачен и приведен к правителю города Анкиры Корнилию. На допросе он смело исповедовал Христа. И за это его сперва без пощады избили. Потом просверлили ему пяты. Затем, привязав к нему веревку, волочили от города Анкиры до реки Сагльки. Причем правитель шел вслед за ним и смотрел. И, наконец, положили его в ящик и бросили в реку. Но в это время по изволению Божию явился ангел Господень и вынес ящик из реки на сухое место. Святый оказался живым и, находясь в ящике, пел, живый в помощи Вышнего и прочее. Псалом 90, стих 1 и другие. Увидев это, правитель почувствовал себя посрамленным и, вынув меч свой, сам убил себя. Между тем святый мученик помолился Богу, из руки явившегося ангела причастился божественных тайн, принесенных ему с неба голубем, и после этого предал дух свой в руки Господа. Честные мощи его были погребены в городе Анкире. Память святого мученика Акакия. Святый Христов мученик Акакий пострадал в царствование Ликиния, которому и предан был для суда. За исповедование Христа Ликиний повелел повесить его и строгать по телу, а потом отослал к епарху Терентию. Последний приказал бросить его в котел, наполненный смолою и салом, но он остался совершенно невредимым. Когда епарху надо было отправиться в Апомею и Аполлонию, то он велел святому Акакию следовать за собой. В одном из этих городов его вели в языческий храм, и он силою молитвы не спроверг всех бывших в этом храме идолов. После сего епарх отдал его для суда трибуну, по повелению которого он был сперва сильно избит, потом боролся со зверями и, наконец, был брошен в печь, но остался невредимым. Трибун, думая, что печь холодна, подошел к ней, желая удостовериться в этом, но сам сгорел, и тело его обратилось в прах. После смерти трибуна святый отдан был на суд Поседонию, который повелел наложить на него тяжелые оковы и отвезти в Милет, где он снова не спроверг идолов. За это ему отсекли голову, причем из раны истекла кровь и молоко. Некий пресвитер Леонтий похоронил тело его в городе Синнаде. Страдания святого мученика Юлиана. В царствовании императора Антонина язычники принуждали христиан приносить жертвы богам. В противном случае язычники угрожали христианам лютыми муками и самой смертью. Провинции Кампании. Тогда гегемоном был некто Флавиан, человек весьма жестокий. Сей гегемон ненавидел имя Христово. Гегемон Флавиан послал по всей провинции Кампании своих нечестивых слуг, приказав им забирать всех христиан, каких они встретят, и привести их в город Атину, в кое он сам находился в то время. В это время в Кампанию прибыл из Далмации некоторый муж юных лет, но старый по поведению и мудростью христианской, прекрасный и самым телом, но еще более прекраснейшей благодатью и святостью. Честный по происхождению, он еще более честнейший по вере. Имя мужа тому было Иулиан. В то время как Иулиан проходил около города Анагне, случайно наткнулся он на воинов гегемоновых. Иулиан воздал им христианское приветствие, сказав: «Мир вам, братья!» Воины же, догадавшись по этим словам и по всему кроткому поведению святого, что это был христианин, начали спрашивать его, кто он и откуда, каково его имя и какую веру он исповедовал. Раб же Божий Иулиан, желая пострадать и умереть за имя Христово, бесстрашно отвечал: «Я христианин, имя мое Иулиан, происхожу я из Далмации, направляюсь же в эти страны, всюду увещевая людей отвергнуть поклонение идолам и уверовать в единого истинного Бога и Сына Его, Господа Иисуса Христа. Я увещеваю людей почтить того, о котором я проповедую, и ради которого я готов положить жизнь свою». Воины весьма удивились столь мужественному ответу святого, однако взяли его, крепко связали и повели, ударяя палками и оружием, и говоря: «Посмотрим, насколько справедливы будут слова твои о том, что ты желаешь умереть за распятого». Перенося побои, святый молился Богу, прося дать ему силу до конца претерпеть страдания за святое имя его. И молитва святого Юлиана была услышана Богом, ибо не шел голос, укрепивший святого и говоривший: «Не бойся, Юлиан, я буду с тобою и дам тебе силы и мужество». Тогда святый юноша принес благодарение милосердному Богу, после чего был отведен к гегемону, и по повелению его был заключен в страшной темнице, называвшейся Холодным Рвом. В этой темнице святого содержали 7 дней, без пищи и питья, думая погубить его голодом и жаждой. Но Бог не оставил раба своего, ибо послал к нему святого ангела. Узник Христов наслаждался лицезрением и беседой с сим ангелом, принимая небесную пищу из рук его. Спустя 7 дней гегемон вышел на публичное судилище. Здесь потом была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы. И воссел на судилищном месте в присутствии множества собравшегося народа. Потом приказал представить себе мученика для допроса. Когда святый был приведен к гегемону, то сей последний спросил его: «Не стыдно ли тебе, столь красивому и честному юноше, поклоняться малоизвестному назарянину, распятому на кресте? Разве не лучше было бы, если бы ты отрекся от этой дурной веры? Поклонись богам нашим, тогда царь будет милостив к тебе». Мученик отвечал: «Моя слава и похвала, распятый Христос, Бог мой, и я не желаю сам ничем иным хвалиться, кроме креста Господа моего. А за святую веру, которую ты называешь дурною, я готов умереть. Но твои боги поистине мерзки, ибо они бесы. Пусть стыдятся их все те, кто поклоняется им». После этих слов святого Игемон пришел в ярость и повелел бить святого по устам, а также мучить его, растянув на мучилищном дереве. Святый же, принимая побои, молился Богу, говоря так: «На тебя я, Господи, уповаю, силою Твоей спаси меня. Ты мой Бог, помощник мой, прибежище и избавитель мой. Пусть устыдятся все, поклоняющиеся идолам и замыслившие сделать мне зло. К Тебе, Господи, взываю я, не отдай меня во власть врагов моих». И снова послан был святому голос с неба, укрепивший святого и говоривший: «Не бойся, подвязайся мужественно». Тогда мученик Христов, обратившись к народу, сказал: «Внимайте, окаянные, не надейтесь на богов, коих вы сделали сами себе своими руками. Познайте того Бога, который создал из ничего небо и землю». Увещевая народ в таковых словах, святой Юлиан обратил ко Христу более 30 мужей. Потом снова был отведен в темницу. Утром следующего дня святой снова был выведен на судилище. Игемон сказал ему такие слова: «Я хотел бы пощадить тебя, не щадящего самого себя и не хотящего поклониться богам непобедимым». На эти слова святой мученик отвечал: «Напрасно ты говоришь мне это. Ты уже не изменишь моих мыслей. Я поклоняюсь тому Богу, которому должны все поклоняться. Этот Бог сотворил небо и землю». Игемон Флавиан пришел в гнев от этих слов святого и приказал повесить Юлиана на мучилищном дереве и терзать святого побоями и строганием железом. Но по силе Бога, дивного во святых своих, руки мучителей ослабели и разболелись, так что они не только не могли коснуться святого, но даже не могли держать в руках орудие мучений и вообще не могли ничего делать. В то время как Игемон весьма удивлялся этому, прибыл вестник, возвестивший, что храм бога их, называемого Сераписом, упал, и идол того бога вместе с прочими идолами превратился в прах. Игемон и его бесовские слуги пришли в великое изумление от всего известия и преисполнились стыдом. Христиане же, находившиеся среди народа и исповедовавшие втайне святую веру, возрадовались душою и прославили Христа Бога. Потом язычники, стоявшие близ того места, воскликнули во всеуслышание: «Да будет погублен сей волк как можно скорее!» Игемон, преисполненный гнева и злобы, тотчас же изъявил согласие на требования народа и предал мученика на смерть, высказав свое решение в таких словах: «Повелеваем усечь мечом во главу Иулиана, наученного христианами волшебной хитрости, хулителя богов, ослушника царского приказания. Усечь же повелеваем на том месте, где разрушился храм, дабы отомстить за бесчестие, нанесенное богам нашим». И поведен был святой к тому месту. Придя туда, святый преклонил колено и помолился Богу в таких словах: «О бесконечная благость Божия! Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты сподобил меня, недостойного, такой честной смерти, как смерть за святое имя Твое. Молю же Тебя, омой меня сим самым пролитием крови моей, очисти меня от грехов моих и введи меня в благословенное царство Твое. Прими дух мой в мире. Не забудь милосердием своим и всех тех, кто пожелает во славу Пресвятого имени Твоего почтить память моего страдания. После того, как святый помолился в таких словах, с неба послышался голос, удостоверявший, что молитва его была услышана, и призывавший святого в места горние. И усечен был во главу святый мученик Юлиан. Святая душа его, отрешившись от плоти, взошла на небеса ко Христу Богу нашему, царствующему со Отцем и Святым Духом, коему высылается слава ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь. Примечание. Примечание к памяти святых апостолов. Некоторые из церковных писателей, святой Ириний Леонский, Епифаний Кипрский, блаженный Иероним и другие, считают диакона Николая основателем и начальником секты николаитов, коих обличает святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в Апокалипсисе, глава 2, стих 6 и 15, предполагают, что диакон Николай неправильно понял учение Иисуса Христа о любви и свободе христианской и был проповедником несдержанной плотской любви. Впрочем, Климент Александрийский свидетельствует, что диакон Николай проводил строгую и благочестивую жизнь, имел жену и детей, и его дочери состарились в девстве. Его слова «надобно плоть употреблять на зло», то есть пренебрегать плотью, не дорожить ею, обуздывать ее, были ложно поняты сектантами. Сам же Николай был, как строгий аскет, чужд таких заблуждений. Житие апостола Петра. Смотри под 29 июня. Симеон Метафраст, знаменитейший церковный писатель X века, родился в Константинополе, состоял секретарем при императоре Льве Философе и Константине VII, исполнял важные дипломатические поручения, спас город Солун от истребления, которым угрожали этому городу арабы, в 904 году, убедив предводителей их взять за город денежный выкуп. К концу жизни был патрицием и магистром. За свою благочестивую жизнь причтен Святой Церкви к лику святых. Память его празднуется Святой Церкви 27 ноября. Симеон Метафраст весьма прославился своими церковно-историческими трудами. Он составил, или правильнее собрал, житие святых. Но при этом святой Симеон не ограничивался одним собиранием древних сказаний о житиях, подвигах и страданиях святых, а пересказал или переложил их. Отсюда и его прозвище «Метафраст» от греческого «пересказывать», «перелагать». В память Иоанна Богослова празднуется Святой Церковью 26 сентября и 8 мая. По преданию, святой Прохор записал со слов святого Иоанна Богослова Евангелие. По мнению некоторых исследователей, следует различать двух лиц с именем Прохора. Первое. Прохор Диакон, спутник святого апостола Петра и впоследствии епископ Никомедии. И этот Прохор пострадал за исповедание имени Христова в Антиохии 9 августа. Второе. Прохор, позднее живший, ученик и спутник святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Этот Прохор считается составителем сказания о жизни и чудесах святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, от успения Матери Божией и до кончины его. Полагаю, что именно этот Прохор изображен на древних иконах писцом переписчикам Евангелия. Однако за достоверностью мы не можем утверждать, что следует различать два лица с именем Прохора. Быть может, Прохор – диакон и Прохор – спутник святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – одно лицо, как это принимает святой Димитрий Ростовский. Память святого апостола Тимона совершается еще Святой Церковью 30 декабря и 4 января вместе с собором 70 апостолов. По мнению некоторых исследователей, святой апостол Пармен проповедовал Евангелие в Македонии. Мученическую кончину святого апостола Пармена относят ко времени царствования императора Трояна 98-117 годы. И именно к последним годам его царствования. Примечание к памяти святого мученика Евстафия. Город Анкира находится в малазийской римской провинции Галатии. Под названием Сакги здесь, разумеется, река Сангари. Она берет свое начало в сопредельной с Галатией провинции Фригии, протекает через Галатию и Вифинию и впадает в Евксийский понт, ныне Черное море. Святой мученик Евстафий скончался около 316 года. Примечание к памяти святого мученика Акакия. Ликиний, управлявший с 311 года восточной частью Римской империи, был преемником жестокого гонителя христиан Максимиана Галерия. В 311 году он вместе с Константином Великим издал закон в пользу христиан, но впоследствии, когда между ним и Константином возникли неприятные отношения, в основе которых лежал вопрос, двум или одному государю быть в империи, он, подозревая христиан в сочувствии к Константину, стал сперва притеснять, а потом и преследовать их. Это продолжалось до 323 года. На войне с Константином Ликиний был убит. Епархиями в греко-римской области назывались правители областей. Города Апамея и Аполлония находились в малазийской римской провинции Фриге, близ юго-восточной границы Ясписидией. Трибунами назывались в Римской империи разные должностные лица, в особенности же военные начальники над 1000 солдат. Милет – приморский город в малазийской римской провинции Карии. Святой мученик Акакий скончался около 321 года. Город Синнада находился в Малайзии, в римской провинции Фригии. Примечание к страданиям святого мученика Иулиана. Антонин Пий управлял Римскую империю со 138 года по 161 год. Кампания – провинция в Древней Италии, ограниченная на западе Лациумом, на севере Симниумом, на востоке – Луканией, на юге и юго-западе – Теренским морем. Древние авторы хвалят как ее благодатный климат, так и плодородие почвы, дозволявшей трижды в год сеять и собирать жатву. Здесь было много виноградников, маслины, строевого лесу. Жители Кампании, язычники, были известны своей изнеженностью и любовью к роскоши. В истории христианского богослужения Кампания замечательна, между прочим, тем, что здесь впервые, в VIII веке, христиане начали отливать из меди колокола, послужившие орудием созыва христиан к богослужению и заменившие бывшие до того времени в употреблении била или железной доски, в которые ударяли каким-либо орудием, дабы извлечь звуки и оповестить христиан о начале богослужения. От имени самой провинции компании и колокола на языке церковно-богослужебного устава называются компанами. По примеру этой провинции колокола были приняты в употребление во всей христианской церкви. Далмация. В древности римская провинция, ныне область, входящая в состав Австро-Венгерской империи. Далмация расположена узкой полосой по берегу Средиземного моря. Граничит на севере с Хорватией, на востоке с Боснией и Герцеговиной, на юге с Черногорией. Далмация подчинена была римскому владычеству в VI году по Рождестве Христове. С этих пор она вместе с Иллириком стала императорской провинцией. Жители Далмации принадлежали к иллирийскому племени и занимались охотой, земледелием и скотоводством. Серапис – собственно божество египтян. Серапис считался у египтян верховным богом, подобно тому, как Зевс считался главным богом у греков и римлян. Поклонение Серапису не ограничивалось Египтом. Во II веке до Рождества Христова культ поклонения Сераписа проник в Грецию и Рим. Культ Сераписа особенно покровительствовал император Нерон и Антонин Пий, упоминаемые в житии. В Риме существовало несколько храмов, посвященных Серапису. Было также много надписей и памятников с именем этого бога. С точностью год кончины Юлиана неизвестен. Время кончины святого следует относить к половине II века.